чтобы отличиться от простолюдина. Прежде шляхтич ездил на простом возе, а теперь катит шестерней в коляске, обитой шелковой тканью с серебряными украшениями. Прежде пивали домашнее пиво, а теперь и конюшни пропахли венгерским. Все наши деньги идут на заморские вина и на сласти, а на выкуп пленных и на охранение Отечества у нас денег нет. От сенатора до ремесленника все проедают и пропивают свое достояние и входят в неоплатные долги. Никто не хочет жить трудом, а всякий норовит захватить чужое. Легко достается оно и легко спускается. Одна особа в день пожирает столько, сколько зарабатывает много бедняков в долгое время. Верно, пух у поляков имеет такое свойство, что они могут на нем спать спокойно, не мучаясь совестью. Знатный пан считал обязанностью держать при своем дворе толпу ничего не делающих шляхтичей, а жена его — такую же толпу шляхтянок. Все это падало на крестьянский класс. Кроме обыкновенной панщины, зависевшей от произвола владельцев, они были обременены множеством поборов. Каждый улей был обложен налогом. За вола платил крестьянин, за право ловить рыбу, за право пасти скот, за измол муки. Крестьянам не дозволялось ни приготовлять себе напитков, ни покупать их иначе, как у жида, которым пан отдает корчму в аренду. Едет ли пан на сейм или на богомолье, или на свадьбу, на подданных налагается новая тягость. В королевских имениях положение холопов было еще хуже, хотя закон предоставлял им право жаловаться на злоупотребление. Никто не смел жаловаться, по замечанию Старовольского, потому что обвиняемый будет всегда прав, а холоп виноват. «В судах у нас, — говорит тот же писатель, — завелись неслыханные поборы, подкупы. Наши войты, бурмистры, все подкупны, а о доносчиках, которые подводят невинных людей в беду, и говорить нечего. Кроме произвола старосты, в коронных имениях свирепствовали солдаты, которые тогда отличались буйствами и своеволием. Много замечает Старовольский, толкуют у нас о турецком рабстве. Но это касается только военнопленных, а не тех, которые, живя под турецкой властью, занимаются земледелием или торговлей. Они, заплативши годовую дань, свободны, как у нас не свободен ни один шляхтич. В Турции никакой паша не может последнему мужику сделать того, что делается в наших местечках и селениях. Любой азиатский деспот не замучит во всю жизнь столько людей, сколько их замучат в один год в свободной Речи Посполитой. Но ничто так не тяготило и не оскорбляло русского народа, как власть иудеев. Паны, ленясь управлять имениями сами, отдавали их в аренды иудеям с полным правом панского господства над хлопами. И тут-то не было предела истязаниям над рабочей силой и духовной жизнью холопа. Кроме проявлений произвола, иудеи, пользуясь унижением православной религии, брали в аренды церкви, налагали пошлины за крещение младенцев, за венчание, за погребение и, наконец, за всякое богослужение. Отдавать имение на аренды казалось так выгодным, что число иудеев-арендаторов увеличивалось, и Южная Русь очутилась под их властью. Жалобы народа на иудейские насильства до сих пор раздаются в народных песнях.